Глава 21. Груженные кэбы спешили за нами. Мы остановились на дороге у кузницы, и пока Карен помогал водителям разгрузить транспорт, я бросилась в дом. Дверь настежь едва не лишила меня чувств. Я влетела в прихожую, проскочила ее в два прыжка и оказалась в гостиной. «Лара!» — крикнула и замерла, прислушиваясь. «Мама приехала!» Спустя минуту прозвучал тоненький голосок девочки. Лара выскочила из кухни и кинулась ко мне в объятия. Я так испугалась тишины, которая была в деревне, что сейчас, увидев приемную дочку, не сдержала слез. «Боги, я думала, что что-то случилось!» шептала я, вытирая мокрые щеки. Появившийся в дверном проходе Римас в фартуке и с деревянной лопаткой в руках удивленно смотрел на нас. «Ты чего такая заполошная?» «Где все, Римас? Почему такая тишина?» «Ты о безмозглых соседях? Поразъехались все. Дэнвиши тут деньгами сорят, как клочками газет, будто печатают их в комнате у себя. Тому 100 тысяч, а этому 100 тысяч. В дворецком, дай боги, семей 20 осталось, и то самые пожилые. Я держался как мог. Прогонял Дэнвишей дважды. Даже бабку Лую уговорили переехать. Это как ее. Марджа взяла на себя ответственность за нее и увезла в город». «И Верда уехала?» — упавшим голосом спросила я. «Да уж, неделю назад. Но ты не волнуйся, с ней все хорошо. Дочка ее оказалась и впрямь заботливой. Я видел ее с Вердой несколько раз. Сам-то грешным делом думал, что Марджи только деньги нужны, вырученные с продажи дома. Но оказалось, она и правда мать искала. Верда, кстати, принесла платье и кофту, попросила передать тебе слова извинения. Вещи лежат в вашей с Ларой комнате на кровати». «С ума сойти!» Я отпустила Лару на пол, и та побежала здороваться с Кареном, а заодно смотреть подарки. «Да как же так, Римас? Что теперь осталось от дворецкого, если все уехали? Где они вообще жить-то будут? На что?» «Говорю же, Дэнвиши всех обеспечили. Мне в голову не приходит, какими идиотами надо быть, чтобы потратить целое состояние на выкуп деревни. Теперь я полностью убежден, что никакой базы отдыха здесь не будет. Адекватные дельцы не стали бы тратиться на клочок земли, с которой вряд ли что-то можно выручить. Они бы купили свободное поле, да там построили свою базу. Здесь же что-то другое. Что-то, что совершенно точно окупит все их затраты». «Не окупит уже», — вздохнула я, падая на стул. «Не мог бы ты принести мне воды, пожалуйста?» Пока Рима сходил за водой на кухню, я смотрела на ферму через окно. Боюсь представить реакцию Дэнвишей, когда они узнают, что спустили несколько миллионов фунтов просто так. Ферму мы заберем, это точно. А нужна ли им остальная земля без нее? Люди убивают друг друга, и за меньшие суммы от Дэнвиши потратили немыслимые деньги. И когда мы предъявим им справку об аннуляции сделки, случится может все, что угодно. Рима составил передо мной запотевший стакан с холодной водой. Я выпила его залпом и спросила: «А Марк, он тоже уехал?» «О, нет! Мальчишка тут такую истерику устроил, что не уедет никуда, пока с тобой не попрощается. Так что он тебя ждет». «Но дом его родители продали?» «Давно уже. Не знаю, как согласились задержаться, но видел их сегодня утром. Они еще здесь». «Дурдом какой-то. Тебе не кажется странным, что люди жили здесь поколениями, а тут приехали какие-то богатеи и за купюры выгнали их из домов?» «Не ожидала, что так много семей согласится на переезд». «Да что тут странного?» Римас отложил лопатку и сел на диван. «Многие устали и давно хотели уехать. Да только кому ты нужен в городе без денег? А те, кто не хотел переезжать, уехали, потому что испугались вулкана. Они даже не знают, что такое вулкан, но все равно испугались. Идиоты, одним словом. Дэнвиши тут такое устроили, пока вас не было. Все еще врут про вулкан?» «Да уж нет, уехали же все. Остались я, пастух, несколько семей, которые живут в дальнем конце деревни, родители Марка и Рисанна. Рисанна дом свой продала, говорит, что ей такой молодой и красивый незачем прозябать в глухой деревне. Поедет мать свою искать, но ждет Джерри и Илину, так как лошадь осталась только у них. Со скрипом отворилась входная дверь и впустила Карена. Следом за ним вбежала Лара с новенькой куклой в руках и одетая в одно из платьев, что были в свертках. «Не хотела подождать до дома», — засмеялся Карен, нагруженный пакетами. «Я позволил ей распаковать несколько свертков». Лара шагнула ко мне, заглянула в глаза щемящей нежностью. «Спасибо! Большое спасибо, мама Амбер! У меня никогда такого не было!» Девочка прижалась к моей груди, обвела мою шею тоненькими ручками и радостно запищала. «Куклы такие красивые! А платье? Куда я его надену? Кто его увидит, мама?» Я перехватила растерянный взгляд Карена. Лара заговорила снова. «Мамочка, все дети уехали, мне даже похвастаться не перед кем!» «Хвастовство не самое лучшее качество, малыш!» пробормотала я. «Платье мы можем носить дома, а еще...» «Потом, не сейчас», — оборвал меня Карен. Он понял, что я хотела сообщить Ларе о возвращении фермы в ее пользование. Я кивнула и сказала дочке, «У тебя будет отдельная комната, где ты сможешь разложить все свои новые игрушки и наряды и устраивать балы хоть каждый день в новых платьях. А другие дети? У тебя были друзья здесь?» «Были, но когда мама умерла, со мной никто больше не хотел играть. Они говорили, что в моем доме теперь живет призрак, раз там умер человек». «Это неправда», — сказал Карен. «Призраков не существует». Мужчина подмигнул мне, прежде чем вышел из дома за очередными пакетами и коробками. «К чему было это подмигивание? Призраки все-таки существуют?» Пакеты разбирались долго. Я не оставила без подарков не только Лару, но и себя, и Римаса. Марку я купила школьный рюкзак, в него положила учебники и пищи и принадлежности. Он ведь говорил, что очень хочет учиться. Лара в нашей с ней маленькой комнатке жевала мармелад из красивой коробки, поила кукол чаем, рассматривала и примеряла наряды. Мы с Римасом и Кареном сидели на кухне после обеда, пили чай с печеньем. Старости очень понравилась его новая кофта с капюшоном, бежевая в зеленую полоску, так что он сидел в ней, несмотря на духоту в доме. Карен не говорил ни слова, пока Лара не ушла к себе, и только потом завел разговор. Странный, я даже не сразу поняла, чего он хочет от Римаса. Зачем-то начал рассказывать ему правду обо мне. И пока я сидела, ни жива, ни мертва, он сообщил старости о моем муже, и о вероятности того, что тот создавал гомункулов. Римас то бледнел, то краснел. Руки его начали трястись. «Зачем ты все это говоришь мне?» спросил Римас немного зло. «Обвиняешь в чем-то?» «Я знаю, кто ты, Римас», тихо сказал Карен. «Я не собираюсь ни в чем тебя обвинять, наоборот, прошу о помощи». «Какая помощь от меня требуется?» Римас заметно успокоился. «Настойку сварить могу или зелье какое?» — шепотом добавил. «Проклятие не насылаю, это тебе к другим колдунам». Я поперхнулась чаем и во все глаза уставилась на Римаса. «Что ты сказал?» «Она не знала?» — Римас перевел взгляд на Карена. «Нет», — ответил тот с улыбкой и повернулся ко мне. «Если твой супруг создавал гомункулов, а я более чем уверен, что так оно и было, то он колдун. Обычному человеку не под силу сотворить такое. Римас колдун другого профиля, но он наверняка разбирается в гомункулах». «Знаю о них не понаслышке», — фыркнул староста. «Мы ж с матерью сюда из Глейворка приехали. Она, когда поняла, кто я такой, сразу увезла меня подальше от того городка». «Почему?» — спросили мы с Кареном хором. «Живут там всякие разные. Кого там только нет. Сейчас-то уже, конечно, почти никого не осталось. Поразъехались все. Но еще полвека назад Глейворк кишел оборотнями, колдунами, вампирами и подобными существами. Мать моя понесла от колдуна, надеялась, что я не стану таким, как он. А я стал. Зачем мы уехали из Глейворка, не знаю. Наверное, она хотела меня защитить от чего-то. Римас, а что ты скажешь обо всем, что узнал сейчас от Карена? Могли это быть гомункулы? Это они и были. Если не маньяк какой, ни одно существо не стало бы вырывать глаза. Разодрать, сожрать, конечность. Запросто, но глаза вырывают только гомункулы. Так они лишают колдуна зрения, обрекая того на вечные скитания в темноте. О, боги! Я осеклась, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. Страшно было думать о гомункуле, которого я растила в своем животе. Содержимое моего желудка все-таки отыскало выход, и до самого вечера я отдыхала в комнате Карена на чердаке. Сотни или даже тысячи мыслей роились в моей голове. Воспоминания, размышления, планы. Я словно сходила с ума, но с наступлением темноты мне стало гораздо легче. Карен постучал в дверь, когда я уже и так собиралась вставать. «Как ты?» – спросил он, войдя после разрешения. Я сидела на кровати, потирая виски. Как пожеванная мочалка, если честно. Рада, что все прояснилось с Иригом и с фермой, но мне понадобится еще много времени, чтобы привыкнуть к тому, что я могла стать матерью гомункула. Ты это переживешь. Карен опустился на кровать рядом со мной. Зажег ночник на тумбочке. Хорошо, что все закончилось так. Не то слово. Боюсь представить, как я воспитывала бы это создание. Никак. Гомункулы убивают мать сразу после своего рождения. Убивают? Ужас ледяной хваткой сдавил горло. Ирик, гад! Как так получилось, что ты попала в его лапы? Да не было ничего необычного в нашем знакомстве. 18 лет меня отправили от приюта учиться в ветеринарную школу. Потом я искала работу, но никому не был нужен специалист без опыта. Вернуться в приют не могла, так как уже была совершеннолетней. Жила в парке, спала на лавочке, иногда под мостом, который разделяет южную и северную часть города. Ужасное было время. В одну из ночей, когда я укладывалась спать в парке, туда приехала строительная бригада. Начальником оказался Ирик. Он увидел меня, я разрыдалась и рассказала ему, почему бомжую. Ирик взял меня на работу в свою фирму, поселил в комнате для рабочих. А потом я влюбилась, и он. Я думала, что влюбился. И мы поженились. Обычная история. Не во всех романтических историях девушки бомжуют. Я усмехнулась. Не такая уж она и романтичная. Не хочется доставать тебя снова, Амбер. Карен прочистил горло и продолжил. Но мы больше не говорили о том, в чем я тебе признался той ночью. О твоих чувствах? Улыбнулась я, и сердце сжалось. Перестань, Карен, я тебе не поверила. Разве могу поверить в слова о любви снова после того, как меня обманули? Я тебе не лгал, сказал Карен тихо. Я хлопнула глазами, глядя на его серьезное лицо. Он что? «И правда не шутит?» «Ты не шутишь?» — высказала я свои мысли. «И на самом деле, будучи взрослым и серьезным мужчиной, влюбился как школьница?» «Интересное сравнение», — хмыкнул он. «Да, влюбился, но не как школьница, а как школьник». «И что я должна тебе ответить?» Карен покачал головой и встал с кровати. Я дернулась было, чтобы остановить его. «Зачем, сама не знаю». Подумала, что он сейчас уйдет, не договорив. А может, я его обидела? «Карен!» Я схватила мужчину за руку. «Если ты и правда не лжешь, если ты не говоришь все это в каких-то своих корыстных целях, я бы попробовала». В темных глазах напротив появилась нежность. Губы мужчины дрогнули в улыбке, и Карен присел передо мной на корточки. «Для чего тебе это?» «Ты нравишься мне, а еще я свободная женщина. Не обремененная ни отношениями, ни браком, ни детьми. Хотя, постой-ка, у меня есть дочь. Меня не испугали бы и 10 детей, и даже муж». Я рассмеялась и позволила себе склониться к лицу Карена, дотронуться до его щеки губами, и на миг замерла. Карен нравился мне и очень сильно. И пусть я не была влюблена так же, как когда-то в незаслуживающего моих чувств Ирига, но он мне и впрямь нравился. Наверное, даже больше, чем сильно. После всего того, что я пережила, мне было необходимо вновь стать маленькой девочкой, чьи проблемы будут решаться с чьей-то помощью. Это когда ты очень молод, и у тебя нет проблем и детей, то ты заводишь семью только с тем, в кого безумно влюблен. Но когда на плечах несешь тяжелую ношу, а впереди неизвестно будущее, то любой сильной женщине нужен не любимый, а партнер. Мы вместе войдем в новую жизнь, где обязательно полюбим друг друга со временем. Ведь любовь, настоящая любовь, не случается за 3 секунды. Как говорил Карен, ей требуется гораздо больше времени. «Я готова попробовать с тобой быть семьей», — шепнула я. «Ты можешь верить мне, можешь быть уверен, что я не обману и не предам. Нас впереди ждет нечто большое и страшное». «Что же?» «Воспитание девочки. Чужой нам девочки, но тем не менее родной. Понимаешь? Я не оставлю ее. Я никогда не была матерью и представления не имею, что от меня требуется». «А я был отцом всего неделю и тоже не знаю, что от меня требуется». «Мы будем помогать друг другу стать настоящими родителями», — улыбнулась я. Карен вскинул голову и посмотрел мне в глаза, а потом прижался к моим губам своими губами. Горячий поцелуй пустил по моей коже миллиард мурашек. Вместе с тем, как по венам и груди растекалось тепло, я растворялась в объятиях Карена и мысленно самой себе признавалась, что полюбить этого мужчину не составит никакого труда.